Камчатский ветер. Вокруг было очень много синего и белого. Синее небо с кружевными облаками, белая палуба и свернутые паруса, барка седов, белые рубашки и фуражки офицеров, синева Аленкиного шарфа, наброшенного поверх белой футболки с длинными рукавами, надетый совершенно случайно, но оказавшийся очень к месту. Вода в океане казалась голубой, и даже здание морского вокзала с надписью «Петропавловск-Камчатский» отливало голубоватой сталью из-за отражающегося в стекле фасада неба. Настроение тоже было сине-белым, и Аленка все прислушивалась к внутренним ощущениям, с удивлением обнаруживая, что куда-то бесследно пропала бушующая там полгода назад чернота, пару месяцев назад плавно перешедшая в серость. В этом году все вокруг казалось блеклым и каким-то смазанным, лишенным привычных очертаний. Неопределенность, вызванная пандемией, вся эта неразбериха с работой, отсутствующий горизонт планирования, закрытые границы, страх за здоровье близких, крах привычного уклада жизни, из которого словно ветром сдуло милые привычки, вроде субботнего семейного обеда в уютном ресторанчике или похода в театр. В Аленкином случае все это было лишь фоном, театральной декорацией в ее собственной драме. Полгода назад она искренне считала, что трагедии, связанные с крушением фундамента ее жизни, семьи. За три недели наступления до проклятого, ужасного, смертельного, катастрофического 2020 года Аленка узнала, что ей изменяет муж. Конечно, тревожные звоночки были и до этого. Муж, с которым Аленка прожила 30 лет, никогда не отличавшийся особой любовью к работе и предпочитавший зарабатывать необходимый минимум, а все свободное время проводить перед телевизором, во-первых, вдруг воспылал невиданным рвением, проводя на веренных ему объектах по 12 часов в день, во-вторых, записался в спортзал, куда с таким же рвением теперь ходил 4 раза в неделю, а в-третьих, отказался от алкоголя, до которого раньше был весьма охоч, и потребовал от Аленки перехода на здоровое питание. За 30 лет совместной жизни она давно привыкла, что все бытовые вопросы полностью лежат на ней. Здоровое питание, по большому счету, не вносило в семейные устои ничего нового. Раньше на ее плечах лежала еще и забота о двоих детях. Но, хвала небесам, последние годы выросшие отпрыски жили отдельно и хлопот не доставляли. Сын, востребованный программист, уже 4 года обитал в столице Силиконовой долины, Пало-Альто. Дочь прошлым летом вышла замуж за итальянца и обосновалась в Амальфи. Из окна ее дома круглый год было видно море. Прошлогодний отпуск Аленка с мужем провели как раз в этом старинном городке в провинции Салерно, расположенном на склоне скалы. Отгуляли свадьбу, а в оставшиеся дни Аленка могла часами бродить по высеченным в скале лестницам, не чувствуя усталости, любоваться разбитыми на крышах домов садами, вдыхать аромат деревьев, лимонных, апельсиновых, оливковых, отщипывать начинающий поспевать виноград, чья тягучая сладость немного вязала рот. С Нового года Аленка собиралась готовить документы на получение американской визы, чтобы в следующем году проведать старшего сына, но жизнь дала трещину, даже две, сломав все планы и надежды. Крак! И после 30 лет семейной жизни Аленка в 49 лет осталась брошенкой и разведенкой, и тот факт, что Алексей никуда уходить не собирался, это она сама его выгнала, решительно и бесповоротно, ничего в ее самоощущении не менял. Крак и границы, отделяющие ее от детей, оказались наглухо закрытыми, и чувство, что она в клетке, становилось все более острым. Аленка металась внутри этой клетки, чувствуя, что начинает задыхаться, и гадая, ощущение нехватки воздуха вызвано коронавирусом или полной безнадежностью. В ее крови с юности жил ветер дальних странствий, и два путешествия в год были обязательными слагаемыми счастья. Одно туда, куда можно добраться на машине, Карелия, Питер, какой-нибудь уютный финский хутор или подмосковный пансионат, второе далеко-далеко, туда, где обрывается связь с реальностью, на Банрео, чтобы встретиться с племенем диких кабанов, в Анкор, чтобы почувствовать себя Ларой Крофт, расхитительницей гробниц, на Занзибар, чтобы своими глазами увидеть родину Фредди Меркури. У Аленки было ощущение, что проклятый высокосный год лишил ее всего и сразу — мужа, семьи, детей, перелетов, новых мест, удовольствий, бушующего в крови адреналина, неизведанных вкусов и ароматов, приключений и, главное, надежд. Предложение поехать на край земли, на Камчатку, поступило так внезапно, что первым движением души было отказаться. Однако, немного подумав, отказываться Аленка не стала. Об этом крае света она знала лишь то, что в Петропавловске-Камчатском полночь. Но там жила бывшая коллега, с которой Аленка не виделась 5 лет, с того самого момента, как та съездила в отпуск в Египет, познакомилась там с отставным моряком, слетала к нему в гости, а, вернувшись, уволилась, собрала вещи и махнула на Камчатку. Скоропалительный брак оказался успешным и стабильным. В семье подрастала чудесная белокурая девчушка с умильными кудряшками. Коллега выкладывала в Инстаграме фото с потрясающими видами сопок, моря, гейзеров и вулканов, светилась счастьем и довольством и постоянно звала в гости всех знакомых, включая Аленку. Та благодарила, но всерьез предложение не рассматривала. «Соглашайся», — 2 недели назад сказала Ира Удачина, та самая бывшая коллега. «Ко мне летит сестра с мужем. Они тебя и в аэропорт на своей машине отвезут, и в дороге помогут, и компанию составят. Когда еще соберешься? А места всем хватит». О своем спонтанном решении, узнав о котором многие знакомые крутили пальцем у виска, Аленка не пожалела. Прилетев, они забросили вещи и сразу поехали на смотровую площадку, с которой открывался вид на город и знаменитые дымящиеся камчатские вулканы. «Здесь начинается Россия», — было написано на установленном специально для фотографирования знаке, и Аленка вдруг испытала мощный прилив гордости, хотя до этого в излишнем патриотизме себя никогда не подозревала. Потом был завтрак, которому полагалась красная рыба, салат из печени трески, мясо крабов и очень много красной икры. Аленка ела и с трудом удерживалась, чтобы не облизывать пальцы, так было вкусно. Потом состоялась поездка к океану, который на русском языке называется «тихим», а на английском, пожалуй, лучше подходит слово «мирный». И на его берегу, разувшись и погрузив ноги в холодную сентябрьскую воду, Аленка испытала основательно подзабытое чувство умиротворения. Небо было голубое, вода тоже, и ее голубой купальник, купленный в оставшейся далеко позади жизни, выделялся ярким пятном на черном вулканическом песке прибрежной кромки. В воздухе разливалась какая-то особая мощь, видимо, связанная с осознанием того, что ты находишься на краю земли. Дул ветер. Ирина сказала, что на Камчатке он называется бабьим. И этот термин даже внесен в словарь ветров. Забавно как. К вечеру первого дня путешественники не чувствовали под собой ног, шатались, словно пьяные, от бессонной ночи, долгого перелета, новых впечатлений и визуального обжорства. Утром накрытый стол снова ломился от камчатских деликатесов. Ира напекла блинчиков. Аленка шмякнула на тонкое кружево тесто щедро наполненную ложку икры, свернула трубочкой, надкусила, блаженно зажмурилась и вдруг услышала: «Сегодня едем на барк Седов». «Что?» Она распахнула глаза и уставилась в лицо Иринки, невозмутимо выдружающей на тарелку свежую порцию блинов с пылу с жару. «Ты имеешь в виду парусный барк? Тот самый, знаменитый? Так у него же порт приписки Калининград». Учебное парусное судно «Барк Седов» был крупнейшим в мире 4-мачтовым парусником, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса. Помимо Седова имелся еще Крузенштерн. И про 2 эти барка мама Аленки когда-то могла взахлёб говорить часами. Это была ее мечта — увидеть один из них воочию. Мамы не было в живых уже 3 года, и временами, краем глаза, выцепив белоснежные паруса из картинки в телевизоре, Аленка чувствовала сожаление и какую-то внутреннюю вину за то, что мечта не сбылась. «Вот балда!» — ласково улыбнулась Ира. «Лёнь, ну объясни ей!» Лёне звали Ириного мужа, того самого, которого коллега привезла со знойных курортов Египта. Как бывший моряк, он, видимо, должен был стать для Аленки непререкаемым авторитетом. Впрочем, этот незнакомый мужик с первой встречи ей понравился, ибо производил впечатление человека доброго, основательного и надежного. «Седов зашел в порт Петропавловска-Камчатского», — пояснил он. «Кругосветка из-за пандемии накрылась, так что они по Северному морскому пути идут. Пробудут здесь 2 дня. А так как я хорошо знаком с капитаном, то мы можем попасть в число тех 60 человек, которым посчастливится побывать на барке во время экскурсии». «Подождите!» Аленка так разволновалась, что даже есть перестала. Подзабытый блин с икрой сиротливо лежал на тарелке, надкусанный с двух сторон. «Вы что хотите сказать? Мы сможем побывать на барке Седов? На самом барке?» «Ну да, если, конечно, закончим завтракать и поторопимся», — невозмутимо сказал Лёня. «До начала экскурсии 40 минут». Они успели. И вот теперь вокруг было очень много синего и белого, включая настроение. Девушка, проводившая экскурсию, рассказывала интересно и довольно подробно. Было видно, что она влюблена в море, в барк, в экипаж, во все, что ее окружает. И после 40 минут Аленка чувствовала себя тоже немного влюбленной, и это полузабытое чувство пьянило наравне с легкой качкой. Она слушала, открыв рот, так ей было интересно. А уж когда зашла речь о том, что барк, на котором она сейчас находилась, в 90-е годы прошлого века дважды стал абсолютным победителем в парусной регате «Cutie Sark Tall Ships Races», то просто захлопала в ладоши. На знаменитый «Cutie Sark», стоящий на приколе в английском Гринвиче, побывала пару лет назад. И сейчас ее истосковавшаяся по заграничным путешествиям душа пела от такой нечаянной, но приятной параллели. Довелось бывать. Низкий, мягкий, словно бархатный голос, задавший вопрос, шел из-за спины, и Аленка замотала головой, пытаясь увидеть его владельца. Сделавший шаг вперед, чтобы ей было проще его разглядеть, мужчина оказался довольно высоким. По крайней мере, хрупкой Аленке пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в глаза, скрытые за стеклами очков. Крепкий, плотный, с намечавшимся брюшком, он выглядел основательным и невозмутимым. Судя по отсутствующему белому кителю и простой непромокаемой куртке-ветровке, из-под которой торчал воротник грубого ярко-синего свитера, команде Седова он явно не принадлежал. Значит, гость такой же, как и она. «А вам?» Аленка ответила вопросом на вопрос, хотя и знала, что это признак плохого воспитания. Так проще не давать посторонним людям лишней информации о себе. Все, что было связано с ней самой, она в последнее время не любила. Начнет выпытывать купе курящее про наше прошлое и настоящее. Конечно, они сейчас были не в поезде, но рассказывать о своем почти детском восторге от Кьюти Сарк и о том, как улыбался Алексей, видя его, и как потом они пили пиво в маленьком уютном пабе, не хотелось. Разве расскажешь, если каждое воспоминание царапает сердце? На самой Кьюти Сарк нет, не был. А вот на регате, носящей ее имя, пару раз приходилось. Причем один раз именно на Седове, в 95-м. «То есть вы были в числе победителей?» Видимо, в голосе Аленки звучало недоверие, и мужчина в очках засмеялся. «А что, не тяну?» «В свое оправдание скажу, что тогда мне было 29 лет, и был я гораздо спортивнее. И, кстати, в тот неприятный момент, когда Седов оказался арестован во французском Бресте по иску швейцарской компании «Нога», я тоже был на нем». Аленка напрягла память. «А, я помню. Тогда про это много говорили по телевидению. Арест парусника называли главной причиной, по которой Путин отказался встретиться с Жаком Шираком. То есть вы попали в самое пекло дипломатического скандала. А теперь, простите, нужно идти. Меня ждут друзья». Издали действительно активно махала Ирина, привлекая внимание. Да и экскурсия явно подходила к концу. Вернувшись к своей компании, Аленка тут же выкинула незнакомца из головы и забыла о нем. Событий и впечатлений вокруг было так много, что от них кружилась голова. Муж Ирины оказался человеком компанейским, обладающим полезным навыком мгновенно обрастать друзьями. Именно поэтому легко находились вездеходы, готовые отвезти гостей на вулкан Мутновский. Люди, желающие организовать рыбалку, вертолет, чтобы слетать в долину гейзеров, или яхта для круиза по океану, несмотря на довольно сильный шторм. Аленка прекрасно понимала, насколько сильно ей повезло с Ириной и ее мужем. Все эти путешествия для обычного туриста обходились весьма кругленькую сумму, а в ее случае, благодаря Леониду Удачину, оказывались либо бесплатным, либо требовали чисто символической платы, несоразмерной зашкаливающему уровню гостеприимства. За первые 5 дней пребывания на Камчатке Аленка в прямом смысле объелась икрой, свежайшей рыбой, а главное, никогда ранее не испытанными впечатлениями от потрясающей красоты природы, прозрачного, колкого, пахнущего сосновой свежестью воздуха, стоящих за окном сопок, расстилающихся под вертолетом марсианских хроник, терракотовой долины гейзеров, зелеными жерлами фумарол, над которыми вьется вонючий сероводородный дымок. На 6-й день своего неожиданного, но такого увлекательного отпуска Аленка оказалась в большой компании, отправившейся на 3 суток на знаменитые Малкинские источники. Какая-то закрытая для посторонних база, оборудованная по самым взыскательным современным требованиям, любезно распахнула ворота, поскольку Леня Удачин был на короткой ноге с ее владельцем. Тот предоставил в распоряжение компании добротный деревянный дом с 6 спальнями, кухней, гостиной с камином, террасой, 3 ванными комнатами и огромным столом, за которым можно было накормить роту. Одну из спален занимали Ирина с Леней, вторую — ее сестра Марина с мужем Николаем, которые были так любезны, что захватили Аленку с собой на Камчатку, третью отвели ей самой. В 4-й спальне ночевали ближайшие друзья Удачиных — отставной военный Володя Клюев с женой Ольгой, с которыми Аленка уже успела сдружиться за предыдущие дни совместных камчатских приключений. В 5-й комнате обосновалась пара из Самары, какие-то случайные знакомые Клюевых, встреченные ими в одном из предыдущих отпусков. Они поддерживали отношения по переписке в социальных сетях, и самарцы внезапно возжелали провести отпуск на Камчатке. Последнее Аленку, впрочем, не удивляло. Звали их Сергей и Анна, и было в них что-то неприятное, то ли громкоголосость Анны, заставляющая морщиться от звона в ушах, то ли суетливость Сергея. По некоторым размышлениям, Аленка решила держаться от них подальше. Общения ей и так хватало. В 6-й спальне бросили рюкзаки на кровати коллеги Леонида по охранному предприятию, которое он основал после выхода на пенсию и успешно рулил им, обеспечивая своей семье солидный доход. Игнат и Артём, немного мрачные, молчаливые, неповоротливые шкафы, с трудом вписывались в дверные проемы и занимали почти все пространство внутри внедорожников, на которых добирались до места назначения. Как успела понять Аленка, внедорожники, называемые вахтовками, представляли собой специально оборудованные автомобили повышенной проходимости и считались на Камчатке самым ходовым видом транспорта, поскольку асфальтовые дороги Петропавловска-Камчатского заканчивались практически сразу за его пределами. Из 1500 километров дорог, проложенных на полуострове, только 300 стыдливо кутались в асфальт. Попасть в большинство отдаленных населенных пунктов можно было либо морем, либо по воздуху, а в близлежащие — на вахтовках, из которых Аленка вылезала с ощущением, что у нее отбиты все внутренности. В то же время местные выглядели совершенно невозмутимо, словно их не подкидывало на бесконечных ухабах и не швыряло друг на друга, как сбитые метко пущенным шаром кегли. Окинув взглядом окрестности, Аленка замерла в привычном восхищении. Перед ней раскинулась красивейшая речная долина, окруженная живописными сопками, заросшими березами склонами. Бурная речка с милым названием «Ключевка» делала окружающий пейзаж нереальным, как будто Аленка оказалась внутри сказочной пасторали, только пасущихся овечек не хватало. Их роль, впрочем, при определенном воображении выполняли выложенные камнями грифоны, из которых на поверхность галечного основания выбивалась термальная вода. Когда она подошла поближе, пришлось признать, что грифоны скорее напоминают лужи, заполненные мутной, сильно пахнущей сероводородом водой. Правда, приглядевшись, Аленка обнаружила, что у всех луж есть выложенное камнями основание, поэтому сидеть и лежать в них, возможно, вполне комфортно. Надо бы попробовать. Раньше горячая минеральная вода стекала в реку, образуя несколько естественных водоемов, рассказывала тем временем Ирина, изрядно поднаторевшая в роли экскурсовода. Потом здесь специально обустроили бассейны для купания, вырыли их спецтехникой и выложили дно камнями. «Ты эти лужи бассейнами называешь?» — заржала Анна. Она именно ржала, а не смеялась, и Аленка в очередной раз поморщилась. «Какая тут глубина? 0,5 метра?» 30 сантиметров, — невозмутимо ответила Ирина, которую было не пронять плохими манерами. Диаметр в 5-6 метров вполне достаточен для того, чтобы в бассейне с удобством разместился один человек. «А остальным что делать?» — фыркнула Анна. «Этих ваших бассейнов 6, а нас гораздо больше. И тут вон сколько еще машин». Неподалеку действительно располагались еще 2 компании. Как уже успела заметить Аленка, на Камчатке действительно думали о людях и их бытовом комфорте не хуже, чем в Европе. По крайней мере, рядом с каменными ваннами было установлено несколько площадок с беседками, мангалами и прочими удобствами для цивильного отдыха. Она оценила и пешеходные бетонные дорожки, и удобные скамейки в беседках, и стоящие в сторонке туалеты, и кабинки для переодевания, и подсыпанные стоянки для автомобилей, и обустроенный кемпинг для тех, кто хотел остаться тут на несколько дней, но не мог позволить себе базу отдыха. Они приехали ненадолго, поэтому располагаться в кемпинге не стали. Припарковали свои вахтовки на стоянке и теперь перетаскивали рюкзаки со всем необходимым к одной из беседок. У соседней отдыхали 3 мужчин и женщина, очень красивая, даже издали было видно. Она просто притягивала мужские взгляды, по крайней мере, Игнат пялился на прекрасную незнакомку во все глаза. Сергей бросал пламенные взгляды украдкой, видимо, опасаясь жены. Да и Володя, Николай, Леонид и Артём тоже выглядели заинтересованными. Алёнка горько усмехнулась. Все мужчины одинаковые. Соседняя компания была тоже одета по-местному. В непромокаемые спортивные брюки, куртки с капюшонами, грубые свитера с высоким горлом. Одна куртка со свитером издали показалась Алёнке смутно знакомой, но она не придала этому значения. Нет у неё на Камчатке знакомых, кроме тех, кто привёз её сюда, на Малкинские источники. «Анечка, оздоровиться успеют все желающие», тем временем степенно и сознанием дела, а также с лёгкой ухмылкой, с которой местные воспринимали любые эскапады Анны, ответил Игнат. «Поверьте, в этой ванне невозможно пролежать больше получаса, да и вредно это. Вода-то активная и горячая, 84 градуса, нагрузка на сердце и всё такое. Летом сюда до 1000 человек в день приезжало, а в пиковые дни и до 2500 доходило, и все успевали искупаться. Так что гостей пропустим вперёд, раз уж вам так не терпится опробовать на себе наши целебные ванны. А мы уж потом, когда вы набалуетесь, мы-то привычные». «84 градуса?» — изумилась Алёнка. «Никогда не думала, что в такую воду можно лечь и не ошпариться. Или это секрет омоложения от конька-горбунка?» «Ну, вам, положим, никакое омоложение не требуется». Алёнка обернулась на низкий, глубокий, точно знакомый голос и замерла в недоумении. От соседней беседки к ним подходил высокий, плотный мужчина, тот самый, с которым она сошлась в мимолетной беседе на палубе Седова. Так вот почему ей показались знакомыми его куртка и синий свитер. Но если серьезно, то температура воды в этих резервуарах рассчитана таким образом, чтобы было комфортно купаться. Она регулируется с помощью небольших каналов, через которые поступает холодная вода из ключевки. Если хочется погорячее, то канал можно перекрыть, как в собственной ванной. «Привет, Лёнчик, как добрались?» «Привет, Лёха, всё путём. Гостей наших растрясло малость, но тут уж, как говорится, хочешь местного колорита, терпи лёгкие неудобства». «На базу заезжали?» «Да, излишки груза сбросили, да чаю с бутербродами попили. Хоть и 130 километров всего, а всё-таки дорога. Обед у нас тут запланирован, с шашлыками да с запахом сероводорода. А к вечеру вернёмся, будем стол сооружать. Присоединишься?» «Обязательно. Я, правда, тут тоже с гостями. Кстати...» — теперь он обращался к Алёнке. Или ей казалось, что он обращается исключительно к ней. «Разрешите представиться. Алексей Ватагин». Алёнка непроизвольно дёрнулась, услышав имя, и он, естественно, заметил гримасу, исказившую её лицо. «У вас с этим именем что-то связано?» — осведомился он. «Вы отпрянули так, будто увидели гремучую змею». «Алексеем звали моего бывшего мужа», — нехотя сказала Алёнка. «Вот, сейчас начнёт выпытывать купе курящее. Фантомные боли не более, к вам отношения не имеет». «Какая странная, ужасная судьба, что оба Алексея, не правда ли?» Неожиданно произнёс Ватагин. И Алёнка снова вздрогнула, то ли от того, что её новый знакомый мог свободно цитировать Анну Каренину, то ли от того, что никакой судьбы, тем более ужасной, с ним связывать не собиралась. «Подумаешь, случайный встречный». «Извините, мне надо идти», — отрезала она и покраснела от глупости сказанного. Совершенно очевидно, что идти ей не надо, да и некуда. Но он кивнул совершенно серьезно, словно разговаривал с невесть какой занятой и важной персоной. «Увидимся позже». И он ушел, к ожидавшей его компании, двум мужчинам и удивительной красоты незнакомки. Интересно, его это пассия? Хотя, впрочем, какая разница? От этой короткой встречи у Алёнки осталась какая-то заноза, и, сидя в бурлящей вонючей ванне, участвуя в общем разговоре и с интересом наблюдая за варкой яиц пашот, вырытой в земле ямки, накрытой небольшим камушком, словно крышечкой, она нет-нет, да и направляла свой взор в сторону соседней беседки, возле которой также купались, беседовали и варили яйца трое мужчин и одна женщина. В какой-то момент ей даже остро захотелось оказаться в их компании, а не в своей. Потому что с Алексеем, дурацкое имя, можно было поговорить о Катте Сарк, о творчестве Толстого, об аресте парусника Седов во французском Бресте и о том, как выглядеть победителем. За их же столом работавшая врачом Ольга отбивалась от вопросов Анны про коронавирус и связанные с ним ужасы, а мужчины обсуждали преимущества разных видов блёсен во время рыбалки. Ира то и дело звонила своему отцу, с которым осталась дома их с Леонидом 4-летняя дочка, а Сергей, муж громогласной Анны, и вовсе молчал, погруженный в какие-то свои, по всей видимости, тяжелые думы. Алёнке стало скучно. Шепнув Иринке, что хочет прогуляться, она незаметно вышла из беседки и двинулась по бетонной тропинке прочь от площадки с термальными источниками, вдоль вьющейся по равнине речки, к расположенной неподалеку сопке. По ее прикидкам, до нее было минут 10, не больше. Сентябрьский лес пламенел желтым и красным буйством красок, и Алёнке вдруг нестерпимо захотелось вдохнуть полной грудью лесной осенний воздух, лишенный примеси сероводорода, от которого у нее уже щипало в носу. Интересно, сколько времени понадобится, чтобы подняться на самую вершину и осмотреть долину сверху? Идя по дорожке, Алёнка старалась внимательно смотреть под ноги, чтобы не угодить в нечаянную ямку, по типу той, в которой они весело варили яйца. Попадешь в кипяток, ошпаришь ноги, и всем придется с тобой возиться. Вот еще не хватало. Людской гомон за спиной становился все тише, и взявшееся невесть откуда внутреннее напряжение постепенно начало отпускать, снова раскрывая душу впечатлением. Нет, хорошо тут на Камчатке, вольготно, просторно. «Тут не нужно ходить одной», — услышала она позади себя голос Алексея Ватагина, все тот же, с низкими модуляциями и легкой хрипотцой, от которого словно проходила по сердцу мягкой бархоткой. «Это небезопасно!» Обернувшись, она действительно увидела его, полускрытого, поднимающимися от земли клубами белого пара. «Это что же получается? Он все это время шел за Алёнкой, а она и не слышала?» «Что тут может быть опасного?» — довольно резко спросила она, хотя у нее вовсе не было причин казаться грубой. Кроме незнакомых мужчин, разумеется. Несмотря на внешнюю привлекательность, этот край довольно суров, — ответил он спокойно. Как успела заметить Алёнка, спокойствие вообще было основной его чертой. Интересно, этого человека можно вывести из себя? Гейзеры, вообще-то, одно из проявлений вулканизма, а потому могут оживать, когда этого никто не ждет. Да, это природное явление считается одним из самых зрелищных и загадочных на планете. Но при этом оно представляет определенную опасность, которой приезжие попросту не готовы. То есть озеро с теплой водой, периодически выплескивающееся на поверхность, может утащить меня в пучину? — саркастически спросила Алёнка. — Нет, это мирное и выглядящее совершенно безопасно озеро может в любой момент выдать многометровый фонтан горячей воды или облако пара, в котором вы запросто обваритесь. Подготовленная для туристов площадка, конечно, совершенно безопасна, потому что за ней смотрят. Но уходить в сторону, да еще без сопровождающих, я бы не советовал. Поверьте, основная опасность любого гейзера кроется в его внезапности. «Хорошо», — покладисто согласилась Алёнка, круто разворачиваясь обратно. «Уговорили. Я никуда не пойду. А вернусь к своим друзьям. Кстати, откуда вы их знаете? И не говорите, что Камчатка маленькая, и здесь все друг друга знают». «По большому счету так оно и есть», — усмехнулся ее собеседник. Но в данном случае все объясняется гораздо проще. С Лёней Удачиным, так же, как и с капитаном Седова, мы когда-то вместе ходили в море. Именно поэтому, когда ему нужно привести своих гостей с материка на Малкинские источники, он бронирует один из гостевых домов на моей базе. «То есть тот дом, в котором мы остановились, ваш?» — воскликнула Алёнка. «Ну да, мой. Так же, как и вся территория базы в целом. Я ее владелец, и на правах хозяина дам вам еще один непрошенный совет. С территории лучше не выходить. Да и внутри периметра перемещаться с осторожностью. Места тут дикие, медведей много. Ну и сейсмическая активность у нас высокая. Вулканы могут ожить в любой момент. Свежий вулканический пепел состоит из мелких и острых обломков пород и стекла и сильно электризует воздух. Кроме того, большое количество примесей серы в вулканическом пепле может вызвать недомогание вплоть до серьезного отравления. Зачем вам все эти неприятности?» «А с какой целью, интересно, вы меня пугаете?» Алёнка остановилась так резко, что идущий чуть позади Ватагин уткнулся ей в спину, чуть не сбив с ног. Чтобы она не упала, он был вынужден придержать ее за плечи. Сквозь шуршащую ткань ветровки и мягкую уютность свитера она почувствовала стальную твердость его ладоней и даже идущее от них тепло. Убедившись, что она устойчиво стоит на ногах, он тут же убрал руки, и в этот момент Алёнка испытала легкий укол странного сожаления. Но она тут же независимо вздернула голову и быстрым шагом пошла в сторону своей беседки, не дожидаясь ответа и не оглядываясь. Спустя минут 40 ее компания засобиралась в дорогу. На базе, где они очутились, в районе 5 часов вечера, Алёнка вдруг сморил внезапный сон, такой неумолимый, что она еле-еле успела что-то пробормотать, скрыться за дверями своей комнаты и рухнуть на кровать. «Наверное, все-таки джетлаг сказывается», — подумала она перед тем, как провалиться в лишённое сновидений беспамятство. Когда Алёнка проснулась, часы показывали 5:30. Несмотря на то, что прикорнула она всего-то на полчаса, Алёнка чувствовала себя совершенно выспавшейся и удивительно отдохнувшей. «Интересно, это ванны сероводородные так действуют?» Встав с кровати и пригладив руками взлохмаченные сосна волосы, Алёнка всунула ноги в ботинки, зашнуровала их, чтобы не выглядеть распустёхой, накинула на плечи свитер, который сняла перед сном, потому что в комнате было тепло, и вышла в коридор, ведущий в гостиную и кухню. В доме отчего-то стояла мертвая тишина, невозможное, когда в замкнутом пространстве обитают 11 взрослых человек. Или после возвращения с источников все решили поспать. Алёнка добрела до кухни, совершенно пустынной, заглянула в полутёмную из-за зашторенных окон гостиную, где тоже не было ни души, пожала плечами, повернулась, чтобы выйти, и вдруг застыла. В камине, большом, на полстены лежала зола. Хотя утром, когда они знакомились с домом перед тем, как отправиться на источники, Алёнка это точно помнила, высилась идеально сложенная пирамида из дров. Она бы не успела прогореть за те полчаса, что она спала. Получается, кто-то сжёг камин, пока они с друзьями отсутствовали? Алёнка потрогала портал и каминную полку. Они были совершенно холодными. Нет, если камин отопили, то точно не пару часов назад. Загадка какая-то. От того, что происходило что-то непонятное, Алёнке стало не по себе. Даже мороз по спине прошел. Она натянула свитер и вышла из гостиной в коридор, а потом, рывком открыв дверь, на крыльцо. Да куда же все подевались, и когда это успело так похолодать? Из-за поворота показались двое мужчин. Одетые, как и все здесь, в брезентовые штаны, куртки и грубые свитера. Они шли, оживленно разговаривая, по выложенной каменной плиткой дорожке в сторону речки. В руках у них были удочки. «Доброе утро, барышня!» — весело прокричал один из них, поравнявшись с ней. «Не спится? Или ваши тоже на рыбалку собрались? Так смотрите, мы вас обгоним, рыба не достанется!» Что значит «доброе утро»? Они вернулись с источников в 5 вечера, и Алёнка сразу уснула, но ненадолго. Она задрала рукав и посмотрела на часы. 5:48. «Получается, сейчас без 10:06 не вечера, а утра? Она проспала более 12 часов? Тогда неудивительно, что она чувствует себя такой бодрой». Поёжившись от прохлады, оказывается утренней, она прикинула, что именно проспала. Шашлыки, которые собирались готовить на большом мангале, стоящем у крыльца. Что ж, шашлыками ее, пожалуй, не удивить. Вечерний глинтвейн, который планировали сварить, чтобы выпить перед камином. К Кстати, вот почему в нем зала. Необязательные разговоры ни о чем. Аленка вспомнила громкий, чуть визгливый голос Анны и с облегчением вздохнула. Нет, ей совсем не жаль пропущенного вечера. Вот только есть хочется. Вернувшись в дом, Аленка прокралась на кухню. Теперь она старалась двигаться тихо, чтобы никого не разбудить. Найдя в хлебнице горбушку черного хлеба, а в холодильнике огурец и нарезанный пластинками сыр, она соорудила бутерброд и впилась в него зубами. Хорошо. Тишина, стоящая в доме, казалась душной, и Аленка, немного подумав, решила прогуляться. Предусмотрительно натянув куртку, она прихватила свой на скорую руку приготовленный завтрак, снова шагнула на крыльцо и блаженно вздохнула. Она очень любила утро. Каждое дарило предвкушение приключения, в то время как в вечерах не было ничего, кроме обреченной констатации свершившегося факта, не всегда приятного. Ноги сами собой привели ее на берег Ключевки, которая находилась в шагах в 10 от их домика. Из кустов Аленка видела, что вода кишмя кишит рыбой. Она помнила, как кто-то из местных мужиков, кажется, Игнат, рассказывал, что именно сюда, в это самое место, лосось приходит на нерест, а потом возвращается умирать. Рыбы в неглубокой реке плавало так много, что ее можно было, наклонившись, ловить голыми руками. Аленка доела бутерброд, стряхнула крошки с ладоней, подошла к кромке воды и примерилась, чтобы наклониться за рыбой, не замочив ног. Послышался треск, словно через кусты шел кто-то большой и сильный. Аленка скосила глаза, не чувствуя ни малейшей тревоги, и обомлела. В 2 метрах от нее к воде пробирался медведь. Он был так близко, что до Аленки донесся его запах. Пахло смесью меда, каких-то то ли ягод, то ли кореньев, немного прогорклым потом и почему-то муравьями. Откуда только у нее в голове взялись эти муравьи? Мысль мелькнула и ушла, отогнанная поднимающимся откуда-то изнутри сильным, практически животным страхом. Закричать или молчать, надеясь, что зверь ее не заметит. Медведь тем временем, переваливаясь, добрался до берега, залез в воду и занялся важным делом, ради которого сюда и пришел — ловлей рыбы. На застывшую в кустах Аленку он не обращал ни малейшего внимания, словно насмехаясь над ее ничтожностью. «Что, страшно?» — услышала она и подпрыгнула от неожиданности. Утреннее солнце отражалось от стекол очков, скрывая насмешку в глазах мужчины. Темно-синий свитер крупной вязки под распахнутой ветровкой, брезентовые штаны на крепких ногах, плотное тело, низкий голос, в котором хочется увязнуть, закрыв глаза. Алексей Ватагин. Аленка хотела поздороваться, но только пискнула что-то неразборчивое. «Доброе утро», — повторила она, прокашлявшись. «Вы, конечно, предупреждали вчера, что тут водятся медведи, но я никак не ожидала увидеть одного из них на расстоянии вытянутой руки». «Рыбы, видите, сколько? Вот они на прокормы приходят», — спокойно сказал Ватагин. «Медведь, пока впервые человечины не попробуют, в общем-то, не опасен. Тут вон, еды навалом, нет смысла бросаться. Они не нападают, если совсем не разозлить. Но когда медведь запах человеческой крови узнал, то все, надо отстреливать. В людоедов они превращаются очень быстро. Поэтому, повторюсь, не надо тут ходить одной. Неужели провожатых не нашлось?» «Да спят все. Еще же только 6 утра. Вы-то, кстати, зачем так рано встали? На утреннюю рыбалку?» «Нет», — засмеялся собеседник. «Для меня 6 утра — нормальное начало рабочего дня. Привык начинать утро с обхода территории». «Мороз воеводы дозором обходит владения свои?» Почему-то рядом с этим мужчиной Аленку все время тянуло на колкости. «Нет, дело не во владениях. Я стараюсь подмечать, где надо убрать, что приколотить или починить. Компании тут собираются разные. Вечера бывают веселые и длинные, так что утром, пока все спят, самое время навести порядок. А вот вас что так рано подняло? Вы вроде как в отпуске. Кстати, вы так и не сказали мне, как вас зовут». «Да, я в отпуске. И дома в это время, как правило. Еще только собираюсь спать. Но интересное дело, смену часовых поясов перенесла как-то незаметно. А сегодня проснулась так рано, потому что вчера уснула в 5 часов вечера. Представляете, 12 часов проспала и даже ни одного сна не видела. А зовут меня Алена, то есть Елена Михайловна». «Приятно познакомиться, Алена», — сказал он, не приняв во внимание уточнения, касающиеся имени-отчества. «Пойдемте, я провожу вас обратно, а то, вижу, наш гость вас пугает, я имею в виду Мишку». Покосившись на медведя, который продолжал самозабвенно плескаться в реке и есть рыбу, Алена предпочла согласиться. У крыльца они расстались. Ватагин пошел по своим делам, а она, чтобы не искушать судьбу, решила прислушаться к совету, не бродить по базе в одиночку, и вернулась в дом. Оказалось, за время ее отсутствия кое-кто успел проснуться. На кухне бодро сновала Ирина, готовя завтрак. Судя по живописной композиции на столе, она собиралась печь блины. «Доброе утро! Давай помогу!» — предложила Алёнка. «О, ты уже встала? Привет!» «Давай, а то накормить ораву из 11 человек — не самая простая задача даже при моем организационном гении!» — засмеялась та. «Блины я напеку, а ты нарежь рыбу. Достань икру и масло, нарежь колбаски и сыра. Можно еще овсяную кашу сварить. Думаю, на нее тоже найдутся желающие». Как можно есть овсянку при наличии блинов с икрой, Алёнка не понимала, но спорить сочла неразумным. Каша так каша. За хлопотами время прошло незаметно. Кухня постепенно наполнялась народом, и они с Ириной быстро кормили всех в четыре руки. Позавтракали и ушли на рыбалку Игнат и Артём. Чмокнув жену в щеку, закинув в себя стопку блинов и отказавшись от овсянки, ушел копаться в моторе Лёня Удачин. Спустилась из спальни на втором этаже Ольга и сухо сообщила, что ее муж Володя не очень хорошо себя чувствует, видимо, давление. «Может, врача вызвать?» — предложила Алёнка, которая в условиях пандемии к любым недомоганиям относилась настороженно. «Не надо, я же сама врач», — скупо улыбнулась Ольга. «Ничего страшного бывает. Странно, потому что обычно он так на сильный стресс реагирует, а тут ничего такого, отпуск. Правда, мы вчера пили глинтвейн, а Володя не очень любит красное вино», — не доглядела. Марина и Николай еще спали. Из их спальни на втором этаже раздавался равномерный храп. Что ж, пусть поспят. Сергея и неприятной Анны было не слышно вовсе, ну и слава богу. «На рыбалку пойдешь?» — спросила Ирина, обращаясь к Алёнке. «А потом камчатскую уху варить будем. И, если хочешь, я Алёню попрошу, и он тебя снова на источники свозит, чтобы не одна процедура получилась, а целый курс». «Одной как-то неудобно», — усомнилась Алёнка. «А ты хочешь на источники?» «Я на правах организатора поездки, считая и хозяйки, старшая по кухне, мужики на рыбалке, Оля тоже туда собирается, она у нас заядлая рыбачка. Правда, Оля?» «Так что, если только Маринка тебе компанию составит, когда проснется, ну и Анна, разумеется». Алёнка постаралась, как говорится, удержать лицо, чтобы оно не выразило обуревавших ее эмоций. На лестнице послышались шаги. Спускалась заспанная, и сразу видно, что недовольная Анна. «Где мужик-то мой?» — спросила она, не поздоровавшись. «Доброе утро!» — приветливо поздоровалась Ирина, которая, казалось, совершенно не задевала чужое несовершенство. «Мы не видели Сергея. Я была уверена, что он еще не спускался». «Как это не спускался?» — в голосе Анны послышались визгливые нотки. «Я проснулась, а его нет!» «Ань, так, может, он душ принимает?» — улыбнулась Ольга. Дождался, пока мужики на рыбалку свалят, и отправился в ванную. «Конечно, это форменное безобразие, что здесь номера без удобств», — сообщила Анна в ответ. «Что за средневековье? На 11 взрослых одна душевая внизу и две наверху. Я, конечно, понимаю, что мы на краю земли, но не настолько же. И, отвечая на твой вопрос, нет, Сережа не в душе. В одной из ванных была я, а во второй свет выключен. Может, он тоже на рыбалку ушел с твоим Вовкой?» «Володя не на рыбалке, а у себя в комнате», — так же ровно сказала Ольга. «У него давление поднялось. На реку ушли только Игнат и Артём, Сергея с ними не было. Я, правда, не так давно спустилась. Может, он раньше ушел? Девочки, вы его видели?» «Нет», — покачала головой Ирина. «Я проснулась где-то в половине седьмого. Минут через 20 начала готовить завтрак. В душе наверху кто-то был, я слышала, как там вода текла, а внизу никого». «Я проснулась в 5:30, в доме было тихо», — отчиталась Алёнка. «Потом я, конечно, на речку ходила, но там тоже никого, кроме...» Она на мгновение запнулась. «Медведя». «Медведя?» — воскликнула Ирина. «Он далеко от тебя был?» «Да на расстоянии протянутой руки. Я как его увидела, так и обмерла. Прямо пожалела, что у меня под штаны памперс не поддет. Нужная, оказывается, вещь в путешествии на Камчатку». Но сильно испугаться не успела, во-первых, потому что Мишке не было до меня никакого дела, его интересовала исключительно рыба. А во-вторых, мне на подмогу Алексей подоспел. «Кто?» — не поняла Ирина. «Алексей Ватагин, владелец базы». Она поджала губы. У нее вообще была такая привычка на взгляд Алёнки отвратительная. Надо же, как некоторые умудряются даже на краю земли быстро найти хахаля. Ладно, пойду искать своего мужа. А то тут, как я погляжу, полно ушлых дамочек. Хлопнула дверь в коридор, потом что-то зашуршало в прихожей, стукнула дверь входная, и стало тихо. «Простите, Алена», — скороговоркой сказала Ольга. «Нахамила вам Аня, а уши горят у меня. Кажется, это называется испанский стыд, да?» «Да перестаньте, вы тут совсем ни при чем», — улыбнулась Алёнка. У нее было ощущение, что на нее вылили ушат помоев, но она просто собиралась отряхнуться, как пришедшая из-под дождя собака, и тут же забыть, что ей до Анны в самом-то деле. «Но это я пригласила Сергея и Анну к нам в гости и взяла их с собой в эту поездку. Значит, в ответе за то, что они творят. Признаюсь, я не очень хорошо их знаю. Мы просто вместе проводили время в отпуске, и там Анна не позволяла себе ничего подобного». Признаться, я сама не понимаю, что с ней происходит. Она очень сильно изменилась за тот год, что мы не виделись. «Не кори себя, Оля», — Ирина утешающе похлопала подругу по плечу. «Алёнка права, ты тут совершенно ни при чем. «Ох, Маришка проснулась». В кухню действительно входила ее сестра Марина с мужем Колей. В отличие от Анны и Сергея, они были людьми приятными и очень располагающими к себе. Алёнка радостно им улыбнулась. «Доброе утро!» «Доброе, доброе!» «Мы что, дольше всех спали, да?» Так и не успевшая нормально поесть, Алёнка присоединилась к завтракающим. Ольга сходила наверх и вскоре вернулась в сопровождении мужа. Тот не выглядел больным и в ответ на вопрос о здоровье сообщил, что после принятой таблетки давление пришло в норму. «Сейчас блинов наверну, и все совсем пройдет, заверил он. «Позавтракаем и на рыбалку пойдем. Как ты хотела, да, Оль?» За столом тёк неспешный разговор ни о чем, как всегда бывает за чашкой чая между, в общем-то, малознакомыми людьми. Алёнка расслабилась, снова думая о том, что с отпуском в этом неудачном году ей все-таки повезло. «Дай бог здоровья удаченным!» «Его нигде нет!» В голосе ворвавшейся в дом, а затем в кухню Анны звучали злые слезы. «Серёжа нигде нет! Я обижала всю эту проклятую базу! Его нет, и никто его не видел!» «Подожди, Ань!» Володя встал со стула, подошел к кричащей женщине и тряхнул ее за плечи. «Не мельтеши! Куда он, по-твоему, мог деться с закрытой территории? Ты смотрела? Вахтовки на месте?» «Конечно, на месте!» Анна понизила голос, но все равно чуть не плакала. «В моторе одной Леонид копается, а вторая стоит себе спокойно на прежнем месте. Да и не умеет Сережа управлять этими махинами. Он наверняка пошел на реку и утонул!» «Да не утонуть в этой реке, тут глубина по колено», — махнул рукой Володя. «Мелководье же, рыба не рестится. Не говори глупости, Ань». «Тогда его мог сожрать медведь! Она ведь видела медведя!» Анна истерически тыкала пальцем в сторону Алёнки. «Аня, успокойся. Я сейчас схожу на берег и сам все осмотрю. Пошли со мной, если хочешь. Лёньку возьмите!» — крикнула им вслед Ирина. «Ну что, вопрос с поездкой к источникам отпадает сам собой», — задумчиво сказала Алёнка. «Рыбалка меня не особо прельщает. Гулять по окрестностям Алексей запретил. Остается только вместе с тобой придумать что-нибудь особенное на обед и приготовить». «Ой, девочки, что-то мне все это совсем не нравится», — прервала их беседу Ольга. «Куда Сергей в самом деле мог подеваться? Особенно с учетом, что вы, Алёна, так рано проснулись. Не мог же он еще раньше вас уйти? А если да, то куда? Его уже минимум 3 часа нет». «Я ушла из дома примерно без 15:06, а Ирина спустилась в кухню в районе 7:30. Вполне достаточно времени, чтобы незамеченным уйти на прогулку», — сказала Алёна. «Мне кажется, нужно поставить в известность Алексея». На имени она немного запнулась, но совсем чуть-чуть, самую малость. «Потому что ему лучше нас знакома эта местность, и он может правильно организовать поиски. Сергею могло стать плохо в лесу, он мог споткнуться, упасть и сломать ногу. Да и медведи тут действительно есть. Так что, думаю, причина отсутствия вашего приятеля довольно проста, только нужно не медлить, чтобы успеть оказать ему помощь». «Конечно, ты права», — Ирина сложила в раковину гору грязной посуды. «Вот что, я сейчас добегу до реки, найду Лёньку с Серёгой, ну и Аню эту. А ты постарайся разыскать Алексея, чтобы ввести его в курс дела. Вдруг и правда что-то дельное подскажет». Ватагина Алёнка нашла у здания администрации, где они вчера регистрировались и брали ключи от своего домика. Он садился в машину, но при виде новой знакомой выбрался наружу. «Вы собираетесь уезжать?» «Да, еду в Петропавловск по делам. Я тут вообще-то не живу, наездами бываю. А что?» «Нам, кажется, нужна помощь. Пропал один из наших друзей. Вы можете отложить свой отъезд?» «Что значит пропал?» «Только четко и по существу». «Утром жена проснулась и не обнаружила его в комнате. Я могу гарантировать, что с 5:30 утра он мне не встречался ни в доме, ни на улице». «А вечером? Во сколько его видели в последний раз?» «Не знаю, я заснула в 5, но, видимо, вечером все было в порядке. По крайней мере, спать они с женой отправились вместе. Так она говорит». «Так, ладно, пошли, будем разбираться». Однако часовые разбирательства ни к чему не привели. Ни в их доме, ни в соседних, ни у реки, ни вообще на территории базы Сергея Куликова не было, и никто из гостей и сотрудников его не видел. Примет какого-либо чрезвычайного происшествия тоже не обнаружили. Ни следов борьбы, ни пятен крови, ни поломанных веток, ничего. Словно Сергей растаял в воздухе. «Куда он мог подеваться?» — заламывала руки Анна. «Либо пешком отправился к источникам, либо пошел погулять в лес», — мрачно сказал Лёня. «Но зачем?» — она практически визжала. «Что ему там делать? Да еще одному ночью!» Он хотел подняться на вулкан. В голосе Володи звучала неуверенность. Только про это и говорил. «Тут до ближайшего вулкана 100 километров», — мрачно сказал Ватагин. «Не хотите же вы сказать, что ваш друг отправился в длительный поход, не поставив в известность ни вас, ни поисково-спасательный отряд?» «Положим, про то, что нужно регистрироваться у спасателя, он мог и не знать». В голосе Владимира звучала растерянность. «Но это же все бред, бред!» — снова закричала Анна. «Он не собирался никуда идти!» «Вот что, женщина!» — в мягком голосе Ватагина зазвучала вдруг неслыханная доселе сталь, и Анна послушно замолчала. «Давайте, во-первых, успокоимся, а во-вторых, вы сейчас подниметесь в свою комнату и посмотрите, пропало ли что-то из вещей вашего мужа». «Что? Что могло пропасть?» «Я не знаю. Это вы мне скажете. Если он собрался куда-то в ночи, то должен был взять с собой, скажем, фонарик или телефон или кредитные карточки. Просто пойдите и посмотрите, каких вещей не хватает. Кстати, вы ему звонили?» Последний вопрос предназначался всем присутствующим. «Ну, разумеется», — раздраженно сказала Ольга. «Как только Аня забила тревогу, и мы поняли, что Сергея нигде нет, я сразу предложила набрать его номер. Телефон вне зоны действия сети». «Это нормально. У нас тут со связью вообще проблемы. В домах ловят, потому что усилители стоят, а чуть в сторону отойти, и сеть пропадает», — кивнул Алексей. «Ясно, что по геолокации тоже не найдешь». «Да ладно вам», — вступил в разговор Игнат. «Ну, завис мужик где-то. Может, знакомых встретил. А если даже и в лес ушел, тоже не трагедия. У нас тут, слава богу, не долина смерти. Ничем вредным не надышишься». «А что такое долина смерти?» — спросила Алёнка. «А это место такое, гиблое», — принялся охотно разъяснять Артём. «На вулкане Кихпиныч есть горячие источники. Расположены они на таких площадках между овражками. Нижнюю и прозвали долиной смерти. Обнаружили ее охотники в 30-х годах, у которых несколько собак убежали. Позже они нашли их мертвыми, а рядом трупы других животных и птиц. Они, конечно, из этого нехорошего места ушли, но вскоре и другие собаки, что были вместе с охотниками, и сдохли, а люди стали болеть и чахнуть. Там, на этом месте, трава не растет. Весной мышеполевки прибегают, мрут. За ними лисы приходят, тоже мрут. Потом медведи, та же картина. Орланы покружат-покружат, спустятся за добычей и на лету падают. Больше 100 ученых пытались разгадать загадку этой долины, но умирали один за другим, стоило им только туда попасть. Ну и в 82-м году разобрались все-таки, что в вулканических газах там содержится очень много углекислого газа и сероводорода, да еще и соединение цианидов. Так что ничего таинственного, но место смертельно опасное до сих пор. Марина вздрогнула, да и Алёнке от этого рассказа стало немного не по себе. «Ну и зачем ты это все сейчас рассказал?» — мрачно спросил Лёня Удачин. — Ты еще жене Серёгиной это повтори, когда спустится. Все-таки мозг — не самое сильное твое место, Артемка. — А я что? Я ничего. Я же говорю, что это отсюда далеко, в наших местах такого нет. Вернулась Анна. Теперь она выглядела еще более растерянной, чем раньше. — Телефон я не нашла, — быстро заговорила она, — и зарядка к нему пропала. — Нет одежды. Брюк, куртки, свитера, сапог — портмоне исчезло, а в нем все деньги и кредитные карты. Так, это понятно. Теперь рассказывайте о том, что происходило здесь вчера вечером, максимально подробно, как сможете. Алёнка приготовилась слушать внимательно, ведь о событиях вчерашнего вечера она тоже не знала. Впрочем, ничего экстраординарного в рассказе собравшихся не было. Компания вернулась в 17:00 и разошлась по комнатам, чтобы отдохнуть перед ужином. В районе 6 спустились женщины — Ирина, Марина и Ольга, чтобы приступить к приготовлению ужина. Как выяснилось, Алёнка и Анна спали, разморенные путешествием, и их было решено не будить. Мужчины собрались возле мангала на улице. Кололи слишком крупные дрова, разжигали огонь, колдовали над шашлыками, уверяя, что мясо не терпит женских рук. Разговор шел ни о чем и обо всем, как всегда и бывает в компании, где собрались очень разные и не очень хорошо знающие друг друга люди. Лёня, Игнат и Артём обсуждали рабочие вопросы. У них сорвался один из постоянных клиентов, довольно крупный супермаркет, и его нужно было срочно кем-то заменить. Предложений было несколько, потому что охранное агентство «Удачно» имело хорошую репутацию. Вот они и выбирали, брать ли всех трех новых заказчиков, а это требовало перестройки работы и привлечения кадров, или выбрать двоих для надежности и спокойствия. По сторонам они не смотрели. Николай и Владимир колдовали над мясом и обсуждали футбол, до которого оба оказались охочи. Сергею не доверили закоптить рыбу, и он находился чуть в стороне, у коптилки, которую нужно было набирать ароматными стружками и только потом приступать к делу. В какой-то момент Лёня подошел, чтобы предложить помощь, но Сергей, который в этот момент разговаривал с кем-то по телефону, лишь отрицательно покачал головой, мол, помощь не нужна, справлюсь. «А с кем он разговаривал?» — зачем-то спросила Алёнка. «Не знаю», — пожал плечами Лёня. «Мне было неудобно спрашивать, да и ни к чему. Я ж тогда не знал, что это может быть важным. Ах да, он упоминал о Юдак». «Что он упоминал?» — с изумлением спросила Ольга. «О Юдак. Гора такая есть, в Крыму, недалеко от Гурзуфа. У нее, кстати, тоже вулканическое происхождение, так что, может, вулканы тут и впрямь замешаны». Алёнка заметила, что лицо у Анны напряглось и мимолетно застыло, утратив на мгновение свою привычную подвижность. «Интересно, на что она так среагировала?» «Вы вспомнили что-то, связанное с Гурзуфом?» — спросила Алёнка мягко. «Что? Да. Нет, разумеется, нет». Плещущееся в глазах беспокойство выдавало, что женщина врет. «Но зачем? Почему?» После того, как рыба и мясо были готовы, а стол в доме накрыт, компания собралась за ним, где и пробыла примерно до 10:00. Варили глинтвейн, разговаривали. «Сергей никуда не выходил в течение вечера?» — спросил хозяин базы. «Нет, только в туалет и на крыльцо покурить пару раз». «Один?» «Так у нас курит только Артём». «Ну да, один раз мы вместе выходили, а потом он все один старался. Я заметил и не стал навязываться». «Хочет человек один побыть, так почему нет?» «По телефону он больше не разговаривал?» «Да не помню я!» «Вроде разговаривал. Я один раз вышел, а он меня увидел, сигарету отшвырнул и телефон в карман сунул, кажется». «А, да! Еще Володя с ним выходил. Они стояли, разговаривали». «Да, Володюшка?» — повернулась к мужу Ольга. «Я не замечала, чтобы вы вместе выходили. Вроде ты весь вечер рядом со мной просидел». «Я не помню». Отрезал Клюев и отчего-то пошел неровными красными пятнами. «Ах да, у него же с утра давление поднялось». «Что именно вы не помните? Как вы выходили с пропавшим на крыльцо? Или о чем разговаривали?» «Ничего не помню». «Зато я помню!» В разговор вступила Марина, до этого молчавшая. «Как Сергей очень сильно поссорился с Игнатом». «Что? Ничего я с ним не ссорился!» «А вот и неправда. Коля оставил у мангала свой нож, и я выходила за ним, когда пришло время резать арбуз. Чуть в стороне за домом стояли Сергей с Игнатом и кричали друг на друга. В какой-то момент вы, Игнат, даже схватили Сергея за грудки». «Что ты с ним сделал, подонок?» Анна бросилась на Игната, пытаясь расцарапать ему лицо. Только тот уворачивался, пытаясь прикрыться руками. «А ну, тихо! Сидеть!» Гаркнул Ватагин, как будто командовал служебными собаками. Как ни странно, это подействовало. Она отошла в сторону и без сил опустилась на кресло, тяжело и глубоко дыша. «Игнат, рассказывай давай». «Да нечего рассказывать», — невозмутимо ответил тот. «Повздорили малость. Чего не бывает на нетрезвую голову. Что-то этот мужик кинул такое неуважительное про источники. Ну, я и обиделся. Тут родина моя. Нечего приезжим ее хаять». Взвился, а потом охолонул. Мы ж потом за стол вернулись, оба нормальные. Так что нечего проблему искать там, где ее нет. Алёнка слушала внимательно, потому что все происходящее казалось ей странным. Она попыталась сформулировать для себя, что не так, и внезапно поняла. волновалась искренне, страстно только потерявшая мужа Анна. Пожалуй, Ирина и Марина испытывали сочувствие, оно читалось на их лицах, в то время как Ольга смотрела оценивающе немного зло, то и дело бросая встревоженные взгляды на мужа. Игнат переживал, возможно, из-за только что разыгравшейся сцены, а вот Артём выглядел невозмутимо. Лёня и Николай казались собранными и деловитыми, но тоже не взволнованными. Не верили, будто с Сергеем могло случиться что-то страшное? Знали, где он на самом деле? И чего так боится Володя? А он боится, это видно невооруженным глазом. Что вообще, черт подери, происходит на этой базе? «Наверное, надо спросить у ваших друзей», — сказала Алёнка Ватагину. «Вдруг они что-то видели или слышали?» «Они не могли ничего видеть и слышать, потому что уехали отсюда еще вчера вечером», — спокойно ответил тот. «Их вообще интересовали только источники. Они не собирались здесь ночевать». «Ну что, мужики, будем спасателям звонить или пока сами поищем?» «Да сами поищем», — с ленивой хрипотцой в голосе ответил Игнат. «Ну, сам посуди, Алексей, какие спасатели? Нас же насмех поднимут. Мужик мог просто решить уехать. Он и документы с собой взял, и деньги. В лес с паспортом не ходит». «Он не мог уехать!» — вскричала Анна. «Оставив меня здесь одну и ничего не сказав. Это невозможно, вы что, не понимаете?» «Это невозможно», — подтвердила Алёнка. «На чем отсюда можно уехать ночью? Транспорт же не ходит, а машина на месте. Если только ваши друзья, уезжая, не прихватили его с собой. Во сколько они уехали?» «Примерно в половине одиннадцатого», — ответил Ватагин. «То есть вы все к тому времени уже разошлись?» Алёнка требовательно смотрела на своих новых друзей. «Да, но мы еще не спали», — ответила Анна. «Мне хотелось посмотреть фильм. Я привыкла делать это перед сном, поэтому, вернувшись в комнату, включила телевизор. Слава богу, тут нормальные, с выходом в интернет. Свет и телевизор я выключила где-то в районе 12. Сережа к этому времени уже спал. Он вообще хотел спать и даже сначала попросил меня не смотреть фильм, но я отказалась. Не понимаю, почему я должна жертвовать своими привычками, если Сережа прекрасно научился спать при свете». Это было настолько в духе Анны, что Алёнка мимолетно улыбнулась. Нет, на месте Сергея она бы уже давно сбежала от этой невозможной женщины. В конце концов, от предателя мужа она же сбежала. Укол воспоминаний почему-то не был болезненным. Просто констатация факта, никакой трагедии. «Что ж, значит, уехать на машине ваших друзей Сергей не мог. Алёнке показалось или на лице Игната реально отразилось облегчение?» «Поступим так», — решительно сказал Ватагин. «Артём, насколько я понимаю, одна из вахтовок ваша. Возьмите Анну и Ольгу и поезжайте в Петропавловск. Вдруг Сергей действительно там, в квартире. Заодно смотрите остальные вещи, не пропало ли что-нибудь еще. Лёнь, мы с тобой сформируем две поисковые бригады. Одна смотрит дорогу к источникам и всю территорию вокруг, включая лес». Он покосился на Алёнку, который вчера расписывал все ужасы прогулок в этих местах. «Вторая пусть идет вдоль ключевки и ищет какие-нибудь следы. Слава богу, до вечера далеко. Так что на свету успеем понять, был там Сергей или нет». «Мне что, ехать одной? Без Володи?» — возмутилась Ольга. «Но он плохо себя чувствует. Если Крис повторится, а рядом не будет меня, это бог знает, чем может кончиться». «Я останусь здесь и помогу ребятам», — безапелляционно отрезал Клюев. «Ничего со мной не случится. И слушать ваши стенания я не намерен. От них точно давление повысится». «Интересно, почему он так раздражен и явно не хочет уезжать вместе с женой и ее подругой?» Загадок становилось все больше. Сердитая Ольга, заплаканная Анна и невозмутимый Артём собрались, сели в машину и уехали. Оставшиеся мужчины, как и предложил Алексей Ватагин, разбились на группы и отправились на поиски. На вахтовке Игната, севшего за руль, Лёня и Николай поехали к источникам. Алексей Ватагин и Володя пошли к реке. Алёнка увязалась за ними, даже самой себе не признаваясь, зачем. «С обедом девочки и без меня управиться», — безапелляционно заявила она. «Правда ведь?» Ира и Марина послушно закивали. «А ваша группа на одного человека меньше. Плюс еще Володя не очень хорошо себя чувствует, так что вам лишние руки и глаза точно не помешают». «Да мы и не спорим», — пробормотал Ватагин. «Вы большие расстояния пешком легко преодолеваете?» «Смотря насколько большие», — честно призналась Алёнка. «Но километров 20 пройду». «Больше, я думаю, не потребуется», — успокоил ее новый знакомый. Вдоль реки, быстрые и холодные настолько, что у Алёнки заломило пальцы, как только она опустила их в воду, шли около часа. Володе было дано поручение осматривать берег, Алёнке внимательно смотреть в воду, сам Алексей то и дело нырял в лес, оглядывая одному ему понятные вехи и возможные знаки, которые мог оставить на своем пути горе-путешественник. Помня о медведе, Алёнка особо не расслаблялась. И когда Алексей исчезал из виду, прикидывала, можно уже начинать волноваться или еще не стоит. Сотовая связь давно пропала, поэтому позвонить оставшимся на базе и спросить, нет ли новостей от второй поисковой группы или из города, было невозможно. Алёнку не покидало странное чувство, словно все, что они в данный момент делали, не имело никакого смысла. Скучающим выглядел и Володя. Конечно, он исправно вертел головой по сторонам, но делал это так, будто просто любовался красотами, а не высматривал заплутавшего друга. Он даже останавливался, чтобы, как и положено туристу, фотографировать наиболее живописные пейзажи. Через час Алексей подал знак сделать привал и достал из рюкзака за спиной термос с горячим чаем. Алёнка жадно припала к металлической крышке. Чай пах травами и был удивительно вкусным. Еще час идем вперед, потом заворачиваем в лес примерно на полкилометра и возвращаемся через него. Пока никаких следов, что тут блуждал кто-то неопытный, нет. Идти дальше не имеет смысла. Вернемся на базу, и если новостей не будет, позвоним спасателям. Принимаемся? «Может быть, вернуться прямо сейчас?» — предложил Володя. «Честное слово, я уверен, что от спасателей будет больше толку. Они же с вертолета могут местность осмотреть». «Для того, чтобы поднять вертолет в воздух, нужно время», — спокойно сказал Ватагин. «А вы что, уже устали? У нас даже девушка не жалуется». «Нет-нет, я готов идти дальше», — поспешно ответил Володя. «Просто, если честно, не вижу смысла». «Володь», — тихонько сказала Алёнка, дождавшись, пока Алексей отойдет к реке, чтобы вымыть чашки. «Мне кажется, или вы на самом деле знаете, куда подевался Сергей?» Клюев вздрогнул. «С чего вы взяли?» «Вы разговаривали с ним вчера на крыльце, а о чем предпочли сегодня умолчать. Видимо, он очень вас расстроил, потому что у вас даже давление поднялось». «Как не подняться давлению, когда человек, который приехал к тебе в гости с материка, бесследно пропадает?» «Нет, Володя, не выйдет. Давление у вас поднялось до того, как Анна подняла шум. И простите, вы совсем не выглядите встревоженным исчезновением вашего друга с материка. Вы словно не в поисковой операции участвуете, а в легкой необременительной прогулке. В город с женой и её подругой не поехали только потому, что вам перед ними неловко. Дальше идти не видите смысла. Так что из своих наблюдений я делаю вывод. Вы что-то знаете». «Скажите, а вам знакомо такое понятие, как «честное слово»?» «Да, я умею хранить чужие тайны. Правда, мне кажется нечестным делать это, даже когда Анна сходит с ума от тревоги и беспокойства, а все остальные наши товарищи тратят время и силы на бесплодные поиски. Вы сохраняете свою честь за счет других, а это бесчестно». Последние ее слова были услышаны Алексеем. «О чем речь?» «О том, что мы действительно можем возвращаться на базу после нашей приятной прогулки», — сказала Алёнка. «Владимир знает, куда пропал Сергей, но не может рассказать, потому что пообещал другу сберечь его тайну. Не уверена, что мне она интересна, но главное, как я понимаю, Сергей в полной безопасности». «Это правда?» «Да», — с вызовом сказал Володя. «Вчера Серега по-человечески попросил его прикрыть. Ему надо было поговорить по телефону так, чтобы никто не мешал. Он уже пытался дома, но Анна в любой момент могла услышать. В общем, я пошел с ним на улицу и невольно услышал, как он договаривался». «О чем? «Исчезнуть». «Ничего не понимаю. Зачем?» Ватагин начинал сердиться. «Кажется, я понимаю», — мрачно сказала Алёнка. «Вы просто не проводили время с нашей компанией, а потому очень поверхностно знакомы с Анной. Это ужасная женщина, капризная, властная, бесцеремонная. Думаю, что Сергей использовал поездку на Камчатку как возможность сбежать от нее. «Куда?» «Никуда, к кому? К другой женщине, разумеется. Когда Лёня упомянул, что Сергей говорил о горе Аюдак, Анна дернулась. Правда, она не призналась, что Гурзуф и его достопримечательности вызывают у нее какие-то воспоминания, но было видно, что это действительно так. С той женщиной он познакомился в Гурзуфе?» Володя затравленно кивнул. «Да. Сергей никогда не ездил в отпуск один, но прошлым летом Анне подвернулась бесплатная путевка в Арабские Эмираты с подругами. Она улетела, а Володя поехал на машине в Крым и там встретил эту женщину. Я не знаю, как ее зовут, правда. Уж что там между ними произошло, не могу сказать. Знаю только, что все случилось на Аюдаге. В общем, Серега влюбился, как мальчишка. Он даже рискнул задержаться в Гурзуфе и вернулся домой, только когда его возлюбленная улетела сюда, на Камчатку. То есть она местная? Да. Серега проводил ее и поехал в Самару. А Аня была уже дома, и вышел ужасный скандал. Конечно, он не признался жене в измене, но ему все равно влетело за то, что он осмелился ехать к морю один. В общем, он целый год вынашивал планы слетать на Камчатку, чтобы встретиться со своей любовью. Но это же непросто. Сначала Анна была очень зла, потом Новый год, который они всегда с детьми встречают, потом пандемия эта проклятая, все рейсы отменили. В общем, только сейчас срослось, в сентябре. А жену он зачем с собой захватил? Так она ни в какую не соглашалась его одного отпускать. Мы уж с Ольгой ее уговаривали, что тут типично мужские развлечения, рыбалка, вулканы. Она уперлась или вместе, или никак. То есть ваша жена тоже в курсе? Оля? Нет, конечно. Она искренне считала, что это путешествие мужику интереснее. Да, и я ее накручивал, разумеется. Так-так, и что было дальше? Они прилетели, мы им программу развлекательную устроили, все чин-чинарём, как положено. К зазнобе у него еле-еле вырваться получилось. Аня как репей на нем висла. Я, под предлогом того, что в гараже подсобить надо, все таки увел его из дома. Час он у этой дамы провел, вышел на улицу, аж светится. Все, говорит Володька, — «я тут остаюсь. Мне другой жизни не надо. А чем к старой возвращаться, лучше в океане утопиться». «А база моя тут при чем? Мрачно спросил Алексей, который, похоже, думал о чем то своем, невесёлом. «Так с базы сбежать проще, чем из квартиры. Я же говорю, Аня Серегу ни на шаг не отпускала». Вот он и решил, что ночью отсюда уедет. «На чем? Так на машине этой женщины. Она же вчера здесь была, сумела договориться и приехать». «Погоди, мужик». «Так это Лика? Та самая, что со мной вчера на источниках была?» Аленка сразу вспомнила стройную, черноволосую, ослепительно красивую женщину, которая вчера чуть-чуть, но все таки приревновала к новому знакомому. «Ну да, она друзей каких-то попросила ее привести». «Да, один из них мой приятель», — сообщил Ватагин. «Позвонил внезапно, спросил, можно ли приехать небольшой компанией, и я, разумеется, согласился». «Тот-то Сергей, когда мы на источниках были, с этой самой Лики глаз не сводил», — вздохнула Аленка. «Тайком от Анны, конечно, но я заметила». «Да вы вообще наблюдательная». В голосе Алексея звучало какое-то непонятное удовлетворение. «Просто сыщик в юбке. То есть сейчас без юбки. То есть...» Он запнулся, замолчал и отчаянно покраснел. Аленка рассмеялась. «Ладно, пора отправляться в обратный путь и рассказать всем остальным, что волноваться больше не надо. Мне только интересно, когда Сергей вообще собирался сказать жене, что уходит от нее? Или он что, собирался всю оставшуюся жизнь числиться без вести пропавшим?» «Он был уверен, Анна сразу поймет, что он ее бросил», — признался Володя. «Еще просил меня вчера, чтобы мы ее поддержали. Шутка ли? Почти 30 лет брака». «Не шутка», — двойным эхом откликнулась Аленка и Алексей и покосились друг на друга. А она даже не заподозрила, что он просто сбежал. Ей такое даже в голову не пришло. Утонул, заблудился в лесу, встретился с медведем. Аня готова поверить во все, кроме того, что она не идеальна. «Все мы не идеальны», — буркнула Аленка. Обратная дорога показалась короче, и минут через 40 путники уже подходили к дому, где их ждали все остальные. Лица у всех были возмущенно мрачные, только Игнат выглядел виноватым и даже сидел чуть в стороне. «Как же хорошо, что вы вернулись», — сказала Ирина. «Я уж хотела Лёню за вами отправлять. Вы представляете? Сергеем, оказывается, все в порядке. Он просто решил сбежать от Анны. Выбрал время, мерзавец». «А вы откуда знаете?» — удивленно спросила Алёнка. «Он что, объявился?» «Нет. Просто Игнат все рассказал ребятам, когда они приехали на источники. И, разумеется, никого там не нашли». «Игнат? А вы что, тоже в курсе?» «Что значит «тоже»?» — мрачно спросил шкаф, сейчас похожий на нашкодившего шкалера. «А кто еще?» «Володя», — сообщила Аленка. «Давайте, товарищ, рассказывайте». Володя повторил свою историю, и в комнате повисла звенящая тишина. «Жаль, я ему вчера все-таки в морду не дал», — нарушил ее Игнат. «А, кстати, почему вы вчера поругались, и откуда знаете про побег Сергея?» «Потому что я брат Лики», — с мукой в голосе сказал Игнат. «Сестра она моя младшая. Вернулась в прошлом году из Крыма, вся светится. Я, говорит, человека встретила. Все созванивалась с ним, часы высчитывала, чтобы на вечер не попасть. Как же, семья у него, жена. А недавно заявила, что ее хахаль на Камчатку летит, и они будут вместе. На базу эту собралась, чтобы побег ему организовать. Я орал, что это дурацкая затея, но она упрямая, Лика, с детства такая. В общем, я с вами, Лёня, напросился, хотел своими глазами все увидеть и чуть не обалдел, когда понял, что этот Сергей с вами. Мало ли сюда компания приезжает. Я же его по фотографии сразу опознал. День понаблюдал, потом решил сказать пару ласковых. Не выдержал, за грудки схватил, да, охолонул. Лика бы узнала и обиделась. А я сестру люблю. Одна она у меня. «Вот что», — решительно сказала Алёнка. «Поступим так. Вы, Игнат, звоните своей сестре, пусть она передаст Сергею, что он должен связаться с Анной и все ей рассказать. Да, человек она неприятный, но заставлять ее считать мужа погибшим жестоко. Пусть звонит и признается, что просто решил от нее уйти. А вы, Володя, звоните своей жене. Она сейчас в городе вместе с Анной. Предупредите ее, потому что, когда Анна все узнает, ей будет нужна поддержка». «Да, конечно», — виновато сказал Володя, а Игнат просто молча кивнул. «Нам, наверное, собираться надо», — мрачно сообщил Лёня. «После случившегося какой уж тут отдых на природе. Да, Ира? Марина, Коля, вы как?» «Конечно, поехали домой», — с готовностью подхватила Ирина. «Обидно, конечно, что так получилось, но ничего не поделаешь». Слава богу, чужие семейные разборки к нам отношения не имеют. Сейчас пообедаем, да и поедем. А завтра тогда на океан махнем. Да, Ленечка? Ее муж согласно кивнул. Жаль, такая база чудесная. Марина тяжело вздохнула. Но мне так жутко было, когда кто-то из нашей компании бесследно пропал, что я вряд ли смогла бы тут глаза сомкнуть. Пойдемте обедать. Мы с Ирой ухи наварили. Алексей, присоединяйтесь к нам. В комнату вернулись выходившие позвонить Игнат и Володя, мотнули головами, давая понять, что поручение выполнили. «Что Ольга сказала?» «Она в шоке, разумеется. И от поступка Серёги, и от того, что я все знал и молчал. Влетит мне сегодня, но сам виноват. Требует, чтобы я как можно быстрее приехал. Говорит, что не собирается в одиночку утихомиривать Анну, когда та все узнает». «А Лика что сказала?» — повернулась к Игнату Алёнка. «Сергей сейчас позвонит жене. Она считает, что все должно быть в открытую. Такой человек, прямой и честный». «Тогда не уверена, что ей нужен такой человек, как Сергей. Он способен не только на измену, но еще и на подлость и жестокость, причем совершенно не считается с чувствами других. Мне он тоже не нравится», — буркнул Игнат. «Но вмешиваться не буду. Сестра сама разберется, не маленькая». То ли от напряжения, разлитого в воздухе, то ли от активных размышлений. Если честно, Алёнке впервые в жизни пришлось сводить воедино разрозненные факты и догадки и фактически вести расследование, то ли от очередного разочарования в мужчинах у Алёнки загорели щеки. Выскользнув за дверь, она рванула с вешалки куртку и очутилась на крыльце, с удовольствием втянув ноздрями особый камчатский воздух. Острый, свежий, он все так же пах травами, сосной и немного пеплом. Пеплом надежд. «Оставайтесь», — она обернулась на голос. Низкий, мягкий, глубокий. Он задевал что-то глубоко внутри, заставляя чуть быстрее биться сердце. «Оставайтесь здесь на пару дней. Вы же в отпуск приехали и, как мне кажется, нуждаетесь в покое и уединении. А у нас все для этого есть. Для релакса души, я имею в виду. И да, знаете, люди вообще несовершенные. Не только мужчины, но и женщины. Готовность изменять и подлечить не зависит от пола, если вам интересно мое мнение». «Наверное». Алёнка пожала плечами. «Тоже приходилось сталкиваться?» «Да большинству приходилось. Просто кто-то может простить, а кто-то нет. Я не смог, поэтому один». «Вот и я тоже. Но, как это ни парадоксально, в последнее время мне кажется, что, отказавшись прощать, я больше приобрела, чем потеряла. К примеру, чувство собственного достоинства, возможность жить без лжи, а еще свободу. И острее всего я почувствовала это здесь, на Камчатке». «Идите обедать!» — закричала из глубины дома Ирина. Через час стоящая на крылечке Алёнка смотрела, как грузятся в вахтовку ее внезапно обретенные друзья. Уселся за руль мрачный Игнат, рядом с ним расположился Лёня Удачин. В глубине машины скрылись Николай, Марина и Ирина. Она помахала Алёнке рукой и лукаво улыбнулась. «Счастливой оставаться!» Проводив отъехавшую машину глазами, Алёнка перевела взгляд на пламенеющий поодаль осенний лес. В нем было много золотого и багряного, словно белый и синий цвет, до этого ассоциирующийся у нее с камчатским настроением, уступил напору ярких, сочных, радостных красок, которые не оставляли ни малейшего шанса черноте и серости. Легкий ветер проникал под куртку, но от него становилось не холодно, а скорее свежо. Он будоражил и щекотал ноздри каким-то новым незнакомым запахом. Так пахло свобода. Камчатский ветер, чье название занесено в словарь ветров. Бабий ветер бабьего лета. А как еще назовешь возраст под 50? Но оказывается, и в нем возможно счастье. Еще полгода назад Аленка искренне верила, что в ее жизни произошла трагедия, потом считала случившееся драмой, а здесь, на Камчатке, вдруг поняла, что это был всего лишь фарс. Был и закончился. «Пойдем в дом», — услышала она за спиной, сводящий ее с ума низкий голос. В словах не было вопроса, лишь спокойная уверенность. Она обернулась и смело посмотрела в ясные, даже за стеклами очков, глаза высокому, чуть полноватому, совершенно не идеальному, но такому надежному мужчине, заставлявшему ее испытывать давно забытые чувства. «Пойдем», — ответила она, и взяла его за руку, теплую, сухую и крепкую. Аленка даже не сомневалась, что сделанный через порог шаг ведет в новую жизнь.